Порой он неделями не видел дневного света. Его глаза привыкли к темноте, руки и ноги онемели от неподвижности. Его истязали насекомые, мыши, крысы. Он заполучил жестокую лихорадку, и Едвига лечила его травами, которые собирала в полях, и водкой, которую воровала у матери. В своих думах Герман часто уподоблял себя Чани Хамаголу из талмудического сказания, который, согласно легенде, проспал 70 лет. А когда проснулся, нашел мир таким незнакомым, что молился о смерти. Герман встретил Машу и Шифру Фаю в Германии. Маша была замужем за доктором Леоном Тортшинером, ученым, про которого говорили, что он открыл или способствовал открытию какого-то нового витамина. Но в Германии он проводил целые дни и половину ночей, играя в карты с бандой контрабандистов. Он разговаривал на красочном польском и сыпал именами профессоров и названиями университетов, с которыми, по его утверждению, сотрудничал. Он распоряжался финансами, которые давал ему «Джойнт». Американское благотворительное объединение, Еврейский комитет по распределению фондов, благотворительная организация, оказывающая гуманитарную помощь евреям Палестины, стран Востока и Восточной Европы, создана в 1930-х годах. А Маша, живя на нищенское пособие, штопала, латала и переделывала платье. Маша, Шифра Фая и Леон Тортшинер оставили Германию, предпочтя перебраться в Америку. Когда Герман появился в Нью-Йорке, он снова прибежал к Маше. Он работал вначале учителем Талмуда, а потом корректором в маленькой типографии, где и встретил Рабби. К этому времени Маша жила уже отдельно от мужа, который, как оказалось, не сделал никаких открытий и не имел ни малейшего права на звание доктора. Он был теперь любовником стареющей женщины, вдовы человека, занимавшегося спекуляцией недвижимостью. Герман и Маша полюбили друг друга еще в Германии. Маша клялась, что встречу с Германом ей предсказала гадалка. Цыганка описала его до мельчайших подробностей и предупреждала ее о той боли и беспокойствах, которые принесет их любовь. Предсказывая Машино будущее, цыганка впала в транс и открещивалась, отгоняя бесов. Герман и Тамара, его первая жена, выросли в обеспеченных семьях. Отец Тамары, Рэб Шехман Лурия, занимался торговлей пиломатериалами и был партнером свояка в стекольном производстве. У него были две девочки, Тамара и Шева. Шева умерла в концлагере. Герман был единственным ребенком в семье. Его отец, Рэб Шмуэл Лейб Брудер, последователь хазатинского рабби, владел несколькими домами в Живкове. Он нанял раввина, чтобы воспитать сына в традициях иудаизма, и польского наставника. Рэб Шмуэл Лейб надеялся, что его единственный сын станет современным раввином. Мать Германа, окончившая немецкую гимназию в Лемберге, хотела, чтобы сын стал врачом. В 19 лет Герман поехал в Варшаву, прошел конкурсные экзамены и поступил на философский факультет университета. Его с юности тянуло к философии. Он прочел все философские книги, которые смог найти в библиотеке Живкова. В Варшаве он женился против воли своих родителей на Тамаре, изучавшей биологию студентки из Вышницы, которая была активисткой левого движения. Почти с самого начала они совершенно расходились во взглядах. Учение Шопенгауэра, которое исповедовал Герман, требовало не жениться и не приносить новых поколений в этот мир. Тамара знала о его воззрениях, но, забеременев, отказалась сделать аборт и написала своей семье, чтобы принудить Германа жениться. Родился мальчик. Некоторое время Тамара была ярой коммунисткой и даже собиралась навсегда перебраться в Советскую Россию со своим ребенком. Потом она порвала с коммунистами и стала членом партии сионистов-социалистов. Родители, как Тамары, так и Германа, не пожелали поддерживать молодую пару. И они зарабатывали на жизнь преподаванием. Через 3 года после того, как они поженились, Тамара родила девочку в соответствии с Отто Вейнингером, который к этому времени стал для Германа самым авторитетным философом. Создание аморальное, без чувства логики, без памяти, не более чем воплощение секса. Во время войны и за послевоенные годы у Германа было достаточно времени, чтобы пересмотреть отношение к своей семье. Но в главном он остался тем же. Не имея веры в себя и в человечество, он был фаталистом-гедонистом, который жил в самоубийственном мраке. Религии лгали. Философия с самого начала оказалась банкротом. Дурацкие обещания прогресса были не более чем плевком в лицо мученикам всех поколений. Если время – это форма существования или категория причинности, то прошлое повторялось сегодня. Каин продолжал убивать Авеля. Навуходоносор продолжал казнить сыновей Зедекии и выкалывать глаза Зедекии. Погром в Кишиневе никогда не кончался. Евреев всегда сжигали в Освенциме. Для тех, кому недоставало мужества покончить со своим существованием, был только один путь – умертвить свою совесть, вытравить память, оставить последние надежды. Второе. Покинув офис Рабби, Герман спустился в метро и сел в поезд, идущий в Бронкс. Люди спешили и вносили с собой жар летнего дня. В вагоне все места были заняты. Герман ухватился за ременную петлю. Вентилятор гудел над его головой, но вдуваемый воздух не был прохладным. Он не взял вечерние газеты и поэтому читал рекламы. О чулках, шоколаде, консервированном супе, достойных похоронах. Поезд втянулся в туннель. Даже яркие лампы в вагоне не могли разогнать каменной темноты. На каждой станции врывались новые толпы пассажиров. Запахи парфюмерии и пота висели в воздухе. Краски расплывались на лицах женщин, их накрашенные ресницы оставляли на лицах полосы и спекались. Постепенно толпа разрядилась. Поезд вновь вышел на надземную линию Е1. В окнах фабрик Герман видел белых и черных женщин, снующих вокруг машин. В зале с низким металлическим потолком полуобнаженные юноши играли в мяч. Девушка в купальном костюме лежала в провисшем гамаке на плоской крыше, закрывая лицо от лучей заходящего солнца. По бледно-голубому небу летели птицы. Хотя здания не казались старыми, дымка возраста и разрушения висела над городом. Пыльное облако, золотистое и горячее, затуманивало все вокруг, словно земля входила в хвост кометы. Экспресс Е1 остановился, и Герман пулей вылетел из дверей. Он сбежал по железным ступенькам и вошел в парк. Здесь росли деревья и травы. Так они могли бы расти посреди поля. В ветвях сновали и чирикали птицы. По вечерам скамьи парка бывали заполнены, но сейчас на них сидели только несколько пожилых людей. Один старик в темных очках читал газету на идиш через увеличительное стекло. другой закатал брючину до колена и грел на солнце свою ревматическую ногу. Старая женщина вязала жакет из грубой серой шерсти. Герман повернул налево, на улицу, где жили Маша с Шифрой Фаей. Там было всего несколько домов, разделенных заросшими бурьяном пустырями. Здесь стоял старый пакгаус с заложенными кирпичом окнами и всегда запертыми воротами. В одном полуразрушенном доме столяр делал мебель, которую он продавал незаконченной. На пустом доме, окна которого были выбиты, висела надпись «Продается». Герману казалось, что улица не может решиться то ли оставить здесь часть обитателей, то ли выгнать их и исчезнуть. Шифра, Фая и Маша жили на третьем этаже дома со сломанным крыльцом и пустующим нижним этажом, окна которого были заколочены досками и жестью. Шаткие ступеньки вели к входу. Герман поднялся на два марша и остановился. Не потому, что устал, а потому, что ему требовалось время, чтобы завершить очередную фантазию. Что бы случилось, если бы земля раскололась на две части, в точности между Бронксом и Бруклином? Он бы остался здесь, Едвигу унесло бы в другое созвездие другой звездой. Что бы случилось потом? Если теория Ницше о вечном круговороте верна, то, возможно, все это уже произошло 1000 миллиардов лет тому назад. Бог делает все, что он способен сделать, как где-то писал Спиноза.